Глава 16. Генерал Харитонов. Коридор 155 демоны проигнорировали. И вместо того, чтобы сесть в сотни метров от капли генерала, посадили свои кречеты прямо на стоянку адмиральского катера. Задумчиво посмотрев на челнок с Ивана Грозного, втиснутый между кораблями 6-го флота в 46-м посадочном квадрате, генерал отключил свой ком контрольной аппаратуры башни и, мрачно посмотрев на ухмыляющегося адъютанта, приказал возвращаться к штабу. Чертов Рамон как в воду глядел. Запрыгивая в каплю, тяжелый десантный бот, рассчитанный на перевозку 20 бойцов планетарной пехоты, экспроприированный для собственных нужд у командира базирующегося неподалеку полка, подумал Харитонов. Пока я мотаюсь встречать его людей, он сидит себе в штабе и в ус не дует. Доберусь, на уши поставлю, чтоб не расслаблялся. Капля сорвалась с места в таком режиме, что четверка бойцов службы безопасности комплекса, сидящих по обе стороны от распахнутого десантного люка, чуть не вывалилась на пластобетон. Генерал усмехнулся, посмотрел на весьма довольного собой и возможностью нормально полетать адъютанта и уставился на ближайший обзорный экран. Приземистое строение штаба ВКС «Лагоса-2» приближалось медленнее, чем хотелось бы. «Господин генерал», лицо Родригеса, возникшее на закрытой линии комма, лучилось радостью, и Харитонов почувствовал, как у него ёкнуло сердце. «Транспорт циклопов захвачен и уже убыл на новый Эдем!» «Сейчас буду!» Генерал с трудом сдержал рвущуюся на лицо улыбку. «Обеспечим режим максимальной секретности!» Как ни странно, особой радости на лицах демонов не наблюдалось. Доложив о выполнении задания и рассевшись вокруг стола, они мрачно ждали, пока Родригес закончит восторгаться проделанной ими работой. Наконец, Волкову это надоело, и он, привстав, сухо поинтересовался. «Разрешите высказать свое мнение об операции?» «Да, конечно». Жестом заткнув майора, Харитонов включил запись разговора и приготовился слушать. «Господин генерал, если спросить нас, то радоваться нечему. Количество ошибок, допущенных в нашей подготовке и обеспечении, настолько велико, что нет слов. Начну с момента планирования операции. Мне интересно, почему его поручили нам? Неужели в проекте или в ОСО ВКС нет хороших аналитиков? Пилоты-недоучки, разрабатывающие стратегию и тактику боя с циклопами? Это нечто. Да, я понимаю, что такое режим секретности. Но ведь результат операции зависит не только от того, как мы летаем. Чем заставлять нас заниматься ерундой, надо было предоставить весь пакет информации о наших возможностях профессионалам и в дальнейшем использовать их модели. Кстати, те варианты, которые нам дал полковник Ридли, вообще никуда не годились. Они были рассчитаны на обычных пилотов и ТТХ Торнадо. Используй мы эти схемы, не вернулся бы ни один. Претензия принимается. Увы, до сегодняшнего дня судьба проекта висела на волоске. И по ряду причин мы не могли использовать расчетные возможности аналитических центров ОСО ВКС. Однако, благодаря успешному исходу этой операции, в ближайшее время ситуация изменится коренным образом. В вашем подразделении появится штатный аналитический отдел, который получит всю необходимую информацию. Что дальше? Количество кречетов. Хочется понять, почему на 10 демонов у нас только 5 кораблей. Да, я понимаю, что наши истребители рассчитаны на экипаж из 2 человек. А почему? Какую функцию несет второй? Изображает балласт? КПД половины подразделения в бою равен нулю. Будь у нас 10 кораблей по одному на каждого, нам было бы в 2 раза проще. Хотя и тут есть подводные камни. Если конкретно, то это наши военно-учетные специальности. Скажем, лейтенант Шварц – подводный пловец, лейтенант Конти – пехотинец, лейтенант Орлова – диверсант. Всех не пилотов перечислять? Зачем они в космическом бою? Или вы рассчитывали, что каждая стычка с циклопами будет заканчиваться абордажем? Бред. В общем, в проект должны отбираться исключительно пилоты. Потому что боевые звенья циклопов – это сила. Посмотрите записи и поймете. Далее. Если вы действительно хотите получить результат, то основное время тренировок будущих демонов должна занимать работа с БК. То есть та самая четвертая фаза подготовки, которая прошла мимо нас. И схемы работы в группах должны отрабатываться до потери пульса. К каким кречетам претензии есть? Сделав необходимые пометки, поинтересовался генерал. Если не обращать внимания на лишний объем кабины и присутствие в ней балласта, то нет, покачал головой Волков. А вот к скафандрам и оружию есть. Итак, скафандры. В корабле во время пилотирования они работали просто прекрасно, но как только мы оказались на борту транспорта циклопов, так начались проблемы. Бой в вакууме против циклопов в этих гробах – форменное самоубийство. На преодоление сопротивления компенсирующего слоя уходит слишком много сил, да и броня никуда не годится. Не понял. На всякий случай, пересчитав сидящих перед ним ребят и убедившись, что их 10, спросил Харитонов. В начале боя я нацепил на запасной скафандр ремонтный антиграф и выставил его под выстрелы циклопов. Теперь в нем хорошо гулять по пляжу в сильную жару. Вентиляция уже на высоте. Будет желание, посмотрите, он лежит у меня в кречете. А вот скафандром циклопов выстрелы из наших кроссов, как укус комара линкору. Останавливает, опрокидывает и только. В общем, будь на борту транспорта не 3, а 5-6 их бойцов, порвали бы нас на мелкие кусочки. А ваше тяжелое вооружение? Как только они врубили генераторы помех, все, в чем была хотя бы одна схема, умерло. Включая связь, подал голос лейтенант Семенов. Если бы не БКшки и мысли связь, то нам пришлось бы худо. Так, я не понял, а как вы с ними справились? Побледнев, спросил майор Родригес. Как? Выбрались на корпус транспорта и попросили Гашика загнать в пролом ракету. С вызовом посмотрев на обоих старших офицеров, сказала Орлова. «Толково!» – улыбнулся генерал. «Я вот только не пойму, отчего вы такие мрачные?» «Повторю, при включении их генератора помех все, в чем была хоть одна схема, отключилась, и наши скафандры превратились в груду пластика, который крайне трудно согнуть. Между прочим, в транспорте искусственная гравитация. Для того, чтобы добраться до пролома, нам пришлось слегка перенапрячься». У генерала отвалилась челюсть. Двигаться в скафандре с отключенным блоком управления было невозможно. Кое-как справившись с удивлением, он еще раз проглядел сделанные в процессе заметки и, наклонившись над столом, обратился к расстроенным демонам. «В общем, понятно. Мне надо найти еще 5 кораблей. Укомплектовать подразделения аналитиками. Потом срочно разработать скафандры нового типа, позволяющие действовать в условиях работы полей подавления, и оружие, пробивающее броню циклопа-пехотинца. Сформулировать техническое задание для разработки боевых машин нового типа, одноместных. Изменить программу подготовки второй очереди проекта. Что-нибудь еще? На первое время забыть об абордажах. Выделить нам время на тренировки. Нам жизненно необходимо отработать взаимодействие в группе», буркнул лейтенант Семенов. «А то пока мы как слепые котята». «Ясно. Тогда сделаем так. В течение 2-3 дней каждый из вас должен представить майору Родригесу доклад, в котором постарается указать все то, что мешает использовать ваши возможности с максимальным КПД. А теперь я бы хотел посмотреть записи ваших боев. Для того, чтобы заменить удобной для восприятия картинкой безумное мельтешение пятен в записях десятков камер со всех кораблей, пришлось использовать аналитический блок кабинета. И немного подождать. Через несколько минут виртуальная модель боя была готова. Включив максимальное замедление, генерал вывел панель контрольных показателей и таймеров на нижнюю границу голограммы и включил воспроизведение. Безумный скачок кривых мониторинга текущего состояния здоровья пилотов в момент взрыва грузовика заставил его сглотнуть подкативший горлу комок. Будь на их месте обычные люди, о продолжении операции можно было бы сразу забыть. Впрочем, стоило пятерке маленьких корабликов выскользнуть из разваливающегося корабля, как мысль о преимуществах модификантов над нормальными пилотами исчезла неизвестно куда. На 12-й секунде с начала боя двойка идущих первыми кречетов сбила первый истребитель циклопов. Остановив воспроизведение, Харитонов повернулся к сидящему ближе всех лейтенанту Форду и поинтересовался, чьи машины. Отвлекал Краузе. За пленку зашел Волков. Вместо Гарри ответил Конти. Только тут не все так просто. Волков рулил за обоих. Ну и своим кречетом, и нашим, через БКшку. Отвратительное ощущение. Чувствуешь себя пешкой. Понятно. Харитонов внимательно посмотрел на сидящего с закрытыми глазами Волкова и, подумав, поставил на виртуальную модель его машины световую метку. Второй корабль врага сожгли классически. По учебнику, звездой. А вот с парой идущих ему на помощь истребителей неожиданно возникли проблемы. Глядя на маневры, которые совершала двойка циклопов, генерал вдруг понял, что имел в виду Волков, говоря, что им не хватает слетанности. «Мне кажется... Или тут ваши маневры рассогласованы?» – спросил Харитонов, поймав себя на мысли, что не видит у кречетов четкого рисунка боя. «Нет никакого рисунка», – насупился Волков. «Я пытался взять единичку и двойку под полный контроль, но не смог. У меня было ощущение, что мне сопротивляются. Видимо, не хватило навыка». «Это из-за меня», – лейтенант Вильямс густо покраснела. «Я взяла Семенова и растерялась. Не поняла, как им управлять и как разорвать связь». Тем временем кричит лейтенанта Волкова. Вдруг начало кидать в пространстве, и в какой-то момент он умудрился оказаться развернутым дюзами к летящей прямо на него двойке циклопов. «Что это было?» – остановив модель, дернулся Харитонов. «Что с вашим кречетом, лейтенант?» «Пытался заставить пару циклопов разделиться, сэр». Парень поднял голову и спокойно посмотрел на генерала. «Мне показалось, что ситуация выходит из-под контроля». «И что? Вам это удалось?» – скептически поинтересовался Харитонов, еще раз прокрутив в голове безумные эволюции истребителя. «Включите воспроизведение, сэр». «Логично», – хмыкнул майор Родригес и, не дожидаясь, пока генерал дотянется до сенсора, прикоснулся к контрольной панели. Маневр, после которого ведомый вражеской двойки лишился оружейного пилона, заставил генерала вздрогнуть. Судя по цифрам, испытанные Волковым перегрузки были практически предельными для его организма. А ведь сразу после его окончания пилот умудрился вовремя дать команду на пуск противокорабельной торпеды. «С ума сойти!» Глядя на графики под моделью, расширенными от удивления глазами, пробормотал майор Родригес. «Ты и Орлова должны были потерять сознание!» «Удержались», – пожал плечами лейтенант. То, как сбивали четвертый истребитель циклопов, генерал почти не видел. Думал. И к моменту, когда виртуальная тройка присоединилась к кречетам, сбивающим надстройки вражеского транспорта, решил, что просмотр записи абордажа может и подождать. «Господа офицеры!» Встав с кресла и обойдя стол, командным голосом произнес Харитонов. В ту же секунду перед ним возникла шеренга из 10 человек с мордами, кирпичом и ничего не выражающими уставными взглядами, упирающимися в переносицу начальства. «За особые заслуги перед земной конфедерацией весь личный состав подразделения награждается орденом Серебряной звезды. Лейтенант Волков назначается командиром подразделения «Демон» с присвоением ему очередного воинского звания «Старший лейтенант». Лейтенанты Семенов, Вильямс, Краузе, Гашек и старший лейтенант Волков получают нагрудный знак «Мастер-пилот». Весь личный состав подразделения получает денежную премию в размере 500 тысяч кредитов и двухдневный отпуск. Благодарю за службу!» «Служим конфедерации!» – рявкнули офицеры.